Клещ очень скоро убежал от Тома и пересек экватор. Тогда за него взялся Джо. Затем клещ повернул и вскоре очутился во владениях Тома. Эти переходы повторялись довольно часто, пока один мальчик гонял клеща, совершенно поглощенный этим интересным занятием, другой с не меньшим увлечением следил за ним. Оба склонили головы над доской, и их души умерли для всего остального. Под конец счастье, по-видимому, окончательно перешло на сторону Джо. Клещ, возбужденный и взволнованный не меньше самих мальчиков, кидался то туда, то сюда, но каждый раз, когда победа была, так сказать, в руках Тома, и пальцы его рвались к насекомому, булавка Джо ловко преграждала клещу путь, и тот оставался во владениях Джо. Тому стало, наконец, не втерпеж. Искушение было слишком сильно. Он протянул руку и стал подталкивать клеща в свою сторону. Джо мгновенно вышел из себя. «Том, не смей его трогать!» «Я хочу только немножко подхлестнуть его, Джо. Это нечестно, сэр. Оставьте его в покое». «Эх ты! Да я только чуть-чуть!» «Оставьте клеща в покое, говорят вам. А вот не оставлю». «Ты не имеешь права. Он на моей стороне». «Да клещ-то чей, Джо Гарпер?» «Мне все равно, чей бы он ни был. Он на моей стороне, и ты не смей его трогать». «Как так не смей? Клещ мой, и я волен делать с ним все, что хочу». Вдруг страшный удар обрушился на плечи Тома. Точно такой же достался и Джо. В продолжении 2 минут учитель усерднейшим образом выколачивал пыль из их курток. Вся школа ликовала и радовалась. Приятели были слишком поглощены своей забавой и не заметили, что незадолго перед тем в классе внезапно водворилась тишина, так как учитель подошел к ним на цыпочках и наклонился над ними. Довольно долго он следил за их игрой, прежде чем со своей стороны внес в нее некоторое разнообразие. Когда, наконец, пробило 12 и наступила большая перемена, Том подбежал к Бекки Тэтчер и прошептал ей на ухо: «Надень шляпку, будто уходишь домой, а когда дойдешь до угла, улизни от других, поверни в переулок и возвращайся сюда. Я пойду по другой дороге, тоже убегу от своих и очень скоро буду здесь». Таким образом, Том вышел из школы с одной группой школьников, а Бекки с другой. Вскоре они встретились в дальнем конце переулка и вернулись в опустевшую школу. Они уселись рядом, положив перед собою грифельную доску. Том дал Бекки грифель и, водя ее рукой, создал еще один удивительный домик. Когда интерес к искусству чуть-чуть ослабел, они принялись болтать. Том был безмерно счастлив. «Любишь ты крыс?» — спросил он. «Ой, ненавижу!» «И я тоже, когда они живые. Но я говорю про дохлых, вертеть их на веревочке над головой». «Нет, я крыс вообще не очень люблю». «А вот что я люблю, так это жевать резинку». «Еще бы! Жалко, что у меня ее нет». «В самом деле, у меня есть немножко. Я дам тебе пожевать, только ты потом отдай». Это им обоим понравилось, и они стали жевать по очереди, болтая ногами от избытка удовольствия.